Короткие рассказы для детей. История 259. Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Евангелие от Матфея, 18 глава, 2-3 стих. Ангелы Божии охраняют малых, а мама играет с ними. Сегодня они все поют один гимн, потому что у них большой праздник. Румяной зарей полыхнул восток, и сумрак упал с ветвей. «Вставайте, вставайте, день настает!» — пел звонко соловей. И песнь его летела, как птица, в лесную даль, песнь про того, кто небо и землю создал. Вот пахарь выходит и вглубь земли зерно свое положил. И дружные всходы в степи взошли, их Бог благословил. И песнь его летела, как птица, в степную даль, песнь про того, кто небо и землю создал. Вставай на заре твоих юных лет, день жатвы уж настает, мир гибнет во зле, а работников нет, Господь тебя зовет. Чтоб песнь твоя летела, как птица, в земную даль, песнь про того, кто небо и землю создал. Знаете ли вы, почему дети радостно поют и играют? У маленькой Иды сегодня день рождения. Она держит большой лист над головой, потому что солнце ослепляет ее. Дети принесли для нее подарки, и Ида радуется каждому подарку. Во время вечерней молитвы она поименно перечисляет все подарки: куклу, утюг, ванну для куклы, хорошие книги с картинками. В конце она поблагодарила Творца на небе: «Отец Небесный, Ты создал все так прекрасно. Птиц, оленя, косулю, реки, море, солнце, звезды и луну. Но больше всего благодарю за Иисуса Христа, Твоего любимого Сына, который Своей крестной смертью искупил нас от грехов наших. Прости мне все зло, которое я совершила за весь прошедший год, и дай мне силы в новом году всегда быть прилежной. Аминь». А вы, желаете ли вы помолиться вместе с Идой? Попросите Иисуса Христа прийти в ваше сердце и сделать из вас хороших детей.